Глава 5. То ли сон, то ли бред, то ли реальность, разбавленная зыбким светом луны, непонятно. Уже давно стемнело, и дом затих. Отложив книгу и погасив мерцающую газовую лампу, Кейтлин отправилась спать. Она лежала в полудреме и из-под опущенных ресниц наблюдала за стройной женской фигурой в темном одеянии, медленно плывущей по комнате от окна в сторону кровати на латунных ножках. Дыхание перехватило от страха, и Кейтлин инстинктивно сжалась в комок, не в силах даже вскрикнуть. Хотя не понимала, происходящее сон или нет. Нахлынувший ужас парализовал. Руки медленно дрожали, а закутанные теплым одеялом ноги закоченели. Лицо ночной гостьи под низко опущенным капюшоном разглядеть не получалось. Лишь острый подбородок и тонкая полоска сжатых губ. Женщина в черном подошла вплотную к кровати, и Кейтлин услышала отчетливые всхлипывания. Стремясь как можно быстрее прогнать морок, девушка зажмурилась, что есть мочи, а потом открыла глаза. В комнате было пусто. Лишь слабо колыхнулись шторы. Видимо, Лис с вечера неплотно прикрыла окно. Дыхание сбивалось, дрожь была такой сильной, что зуб на зуб не попадал. Кейтлин села на кровати, пытаясь успокоиться и унять бешеное сердцебиение. Немного придя в себя, огляделась, но так и не смогла увидеть что-нибудь подозрительное. Морок исчез, а вместе с ним и желание спать. После того, как удалось справиться со страхом, стало значительно проще. Девушка закуталась в одеяло и уставилась на затухающий камин, решив считать фигуру в черном неприятным сном. Холодно и промозгло, затяжной дождь снова бьется о подоконник, а ветер стучит по оконным стеклам голыми ветками корявых деревьев. Тишина ночью относительна. Это Кейтлин поняла давно. Когда усыпают люди, исчезает привычный шум, связанный с их жизнью и действиями. И на смену приходят звуки совсем иного толка. Они чужие, непривычные, поэтому часто пугающие. Их практически не слышно. Но если замереть, если не спится в чужой непривычной постели, они сами врываются в комнаты вместе с дождем, ветром, шебуршением мыши в стене и легким скрипом старых половиц. В этом доме звуков было много. Казалось, с наступлением ночи здесь оживет каждый предмет. Каждая маленькая статуэтка или шкатулочка, оружие или полотна известных мастеров на стенах. Сначала Кейтлин эти звуки пугали, но постепенно она начала к ним привыкать и иногда переставала слышать. Но не сегодня. После странного пугающего видения сон не шел. Камин почти потух и закоченели ноги. Можно позвать Лис и попросить растопить заново или самой подкинуть в затухающее пламя пару поленьев. Но и для первого, и для второго нужно было встать. А Кейтлин замерзла и не хотела вылезать из-под одеяла. Дождь усилился. Но даже через стук капель по подоконнику и стеклу пробивалось тихое пересвистывание из сада. Заскочив с кровати, девушка подкралась к окну. Разглядеть ничего не получилось. Только лишь слабый отсвет то ли факела, то ли газового фонаря. Кейтлин наспех натянула архалук на стеганой подкладке и, выдвинув ящик тумбочки, достала револьвер, подаренный отцом в прошлом году. Девушка еще какое-то время надеялась на то, что ей почудилось, и на самом деле в саду никого нет. Но слух, обострившийся от предчувствия опасности, уловил новые звуки, подтверждающие нехорошие подозрения. С тихим перезвоном разбилось оконное стекло на первом этаже, и Кейтлин, плотнее запахнув архалук, выскочила из своей комнаты и кинулась вниз. Она знала, откуда бы ни пришла опасность, с чем бы она ни была связана, лучшая защита — нападение. Именно этому учил ее отец. Так случилось, что кроме нее защитить дом могла лишь Лиз. Но Лиз никогда не пользовалась оружием. Мэлори стар, а Меган — тихий цветок, который не перенесет еще одно потрясение. Конюх и кухарка вообще живут в отдельном домике для прислуги в саду. И даже если услышат шум, вряд ли кинутся, рискуя жизнью, спасать хозяев, которых знают без году неделя. По коридору девушка кралась, стараясь не задеть ни один экспонат дядиной коллекции. Ступала осторожно и тихо. Она даже обуваться не стала, чтобы не производить лишнего шума. Услышав неясный звук в коридоре за поворотом, Кейтлин предусмотрительно опустила руку с револьвером вниз, так чтобы длинный рукав халата скрыл оружие, и, прижавшись к стене на подгибающихся ногах, двинулась вперед, в полной мере ощущая всю нелогичность своего поведения. Гораздо правильнее было бы запереться у себя в комнате и надеяться, что опасность минует. Но поступить так Кейтлин не могла. Все же она находилась в доме не одна, и судьба остальных обитателей была ей не безразлична. Она с детства усвоила, что хозяйка — это не только привилегии, но и обязанности, главнейшая из которых — защищать. Их было четверо. В темных удобных костюмах и кепках, натянутых на глаза. Один из них тащил не смеющую даже пикнуть Лиз. Тяжелая чугунная сковородка валялась на полу. Служанка, многое повидавшая на своем веку, судя по всему, пыталась защититься. Кейтлин замерла, не зная, что предпринять. Грабители были вооружены. Стрелять, не опасаясь, что Лиз причинят вред, нельзя, а бросать оружие — глупо. Так и не составив план действий, девушка осторожно двинулась вперед. Она слышала, что с нападающими лучше говорить. Это отвлекает, но не могла выдавить из себя ни слова. Зато Лиз быстро опомнилась и запричитала. «Ой, да что же это такое? Отпустите! Что вам могут сделать слабые женщины? Зачем вы сюда явились? Да еще ночью! О, Господи, Боже мой, что творится? Люди добрые, помогите!» Последнюю фразу она заголосила на весь дом и тут же заработала суровый окрик и тычок под ребра. Кейтлин, увидев это, едва сдержала крик. Но угомонить Лиз оказалось не так-то просто. Голос служанки разносился по коридорам и иногда срывался на рыдание, но глаза при этом были настороженными и сухими. «Стреляй! Что ты медлишь?» — читалось в ее взгляде. «Кто к нам пожаловал?» — медленно произнес один из грабителей, видимо, главный в шайке, и двинулся в сторону Кейтлин, подав знак своим людям. Двое отправились по коридору вглубь дома, а один, который удерживал Лиз, прижал к ее горлу нож. Главарь, опрометчиво засунув пистолет за пояс, подошел к дрожащей Кейтлин и взял ее за подбородок. Девушке не нужно было изображать страх. От ужаса у нее дрожали колени и губы, а на глазах выступили слезы. Мужчина был высок, он пах дешевым спиртным и потом, запах опасности. Хотелось кричать и бежать со всех ног. Но куда? Кейтлин панически боялась этих людей, стрелять, за жизнь Лиз, и никак не могла решить. Чего же страшиться больше? «Маленькая мисс, думаю, уже изучила этот дом наизусть и подскажет, что ценное здесь хранится». Низкий пропитый голос пугал еще сильнее, заставлял поддаваться ненужной панике, и девушка готова была разрыдаться. «Барон оказался несговорчивым, и его теперь нет в живых. Вы же не хотите повторить его судьбу?» «Я ничего не знаю», — против воли всхлипнула Кейтлин, до боли в костяшках пальцев сжав револьвер. «Это вы убили дядю? За что?» «Нет, не мы. Но они тоже искали одну маленькую и очень ценную безделушку, которая нужна нашему хозяину гораздо больше, чем выжившему из ума коллекционеру или глупой американской леди». «Но я действительно ничего не знаю. Вы даже не сказали, что вам нужно». «Скажем, не переживай. Очень скоро скажем». Усмехнулся мужчина и сделал шаг вперед. Кейтлин почувствовала горячее дыхание на своем лице, сильная рука обхватила ее за талию и швырнула к стене. Лиз заголосила сильнее, осыпая грабителей проклятиями, а Кейтлин механически подняла согнутую в локте руку. Дуло револьвера уперлось грабителю в живот, и дрогнувший палец нажал на курок. Громыхнул выстрел. Руке стало горячо и жарко, а мужчина внезапно ослаб, захрипел, отплевываясь кровью, и начал оседать. В мертвых глазах застыло изумление. Кейтлин всхлипнула и сползла по стене вслед за убитым. Девушку била крупная дрожь, а перед глазами все плыло. Мысли путались, и она почувствовала, что теряет над собой контроль. «Мэтью!» — хрипло крикнул удерживающий Лиз бандит и, видимо, ослабил хватку, потому что служанка удивительно проворно вывернулась из его рук и плюхнулась на пол. «Я убью тебя, тварь!» — заорал мужчина и кинулся вперед, замахиваясь ножом на Кейтлин. Девушка уже подняла дрожащую руку с пистолетом, готовясь выстрелить второй раз. Но сзади подоспела Лиз со сковородкой. Как следует, огретый по затылку грабитель рухнул ничком на пол, а Кейтлин зарыдала в голос. Напряжение, накопившееся за ночь, вылилось наружу бессвязным бормотанием и потоком слез. «Мисс, мисс!» — всполошилась Лиз, спешно обшаривая карманы грабителей и забирая оружие. «Не время сейчас распускать сопли. Что бы сказала ваша матушка, увидев вас в таком виде? Слезы, кровь и халат распахнут. Ну-ка, быстро соберитесь и успокойтесь», — велела она, поднимая девушку с пола и вытирая ей своей юбкой окровавленные руки. «Там же еще двое, а Меган и Мэлори, похоже, даже не слышат. Ох уж эти англичане! Совсем отвыкли от опасности в своем благополучном Лондоне. Быстрее, мисс, пока не случилось беды!» Непонятный сдавленный крик донесся из коридора, и мигом взявшая себя в руки Кэтлин кинулась за служанкой по направлению звука. Невозможно было разобрать, кто кричит. Непонятно даже, мужчина или женщина. Темный коридор петлял. В конце него стояла бледная Меган, в простой окровавленной сорочке до пят и с ножом, зажатым в побелевших от напряжения пальцах. У ее ног истекал кровью третий бандит. Кэтлин на миг показалось, что в глазах девушки мелькают кровавые отсветы, но наваждение быстро прошло. Меган тихо дрожала и с ужасом смотрела на содеянное. «Бедная девочка!» — всхлипнула Лис и, забыв про свою госпожу, кинулась к худенькой, вздрагивающей фигуре. «Нужно найти Мэлори и четвертого грабителя», — успокоившись, сказала Кэтлин. «Меган, ты можешь идти?» Девушка утвердительно кивнула, выскользнула из сердобольных объятий Лис, махнула рукой в сторону соседнего коридора и, не оглядываясь, пошла в указанном направлении. Похоже, она знала, где искать дворецкого. Лис и Кэтлин двинулись следом. Последний, четвертый грабитель, раскинулся в нелепой позе за поворотом. В его глазах застыл непередаваемый ужас, а рот был открыт в беззвучном крике. Увидев, что лежит на полу рядом с ним, Кэтлин сама заорала и отскочила к стене. На полированном паркете валялась мумия. Казалось, что она ползла к грабителю на четвереньках, но не доползла и упала в метре от своей жертвы. «Как я рад, что с вами все в порядке», — выскочил из-за угла Мэлори. В отличие от женщин, он был полностью одет. «Что здесь произошло?» — просипела Кэтлин, не в силах оторвать взгляд от валяющегося на полу трупа и мумии. «Он испугался», — сокрушенно подсокал языком дворецкий. «Очень испугался». «Я не об этом. Мумия что тут делает?» «Понимаете, мисс», — замялся Мэлори, — «я старый человек. Что могу предпринять против здорового молодого мужчины? Услышав шум, я сделал первое, что пришло на ум. Выбравшись из своей комнаты, кинулся в египетский зал. Мне всего-то нужно миновать пару комнат, а когда услышал шаги за дверью, выскочил в коридор и кинул в грабителя Нунхотепом III. Непочтительно, конечно, по отношению к древнему фараону, но что мне оставалось делать? Но такого эффекта я, признаться честно, не ожидал». Руки у Кэтлин дрожали, в голове все смешалось. Но даже в таком состоянии она понимала, что не верит в рассказ Мэлори. Хотя, по сути, это единственное верное объяснение, валяющееся в коридоре мумии. «Чем дальше, тем страннее», — думала девушка. «А Меган?» — воскликнула она, решив, что еще обязательно вернется к разговору о странностях, происходящих в доме. «Только не сейчас, а когда выспится и обдумает все случившееся». «А что, Меган?» — удивился Мэлори. «Она одна убила взрослого мужчину. Ножом. Как? Как такое возможно? Посмотрите, это же хрупкий цветок». «Вы недооцениваете девочку», — покачал головой дворецкий. «У нее была тяжелая жизнь, в которой приходилось защищаться не раз». «Это не первый твой убитый», — сглотнула Кэтлин. Меган грустно улыбнулась, кивнула и, развернувшись, отправилась по коридору в сторону своей комнаты. Совершенно спокойная. Словно ничего не произошло. «Нужно сообщить в полицию», — устало покачала головой Кэтлин. «Лис, пошлите за следователем нашего нового конюха. Пусть найдет Гарри Дэвиса. Мне кажется, сегодняшнее нападение связано со смертью дяди. То, что искали эти люди, послужило причиной убийства барона Маккензи. Думаю, мистеру Дэвису будет интересно узнать новые факты по делу, которые он расследует. Еще бы выяснить, что именно искали бандиты. Возможно, в этом сыщику поможет обезвреженный тобой головорез». «Давайте конюха посылать не будем», — попросила Лис, проигнорировав пространную речь Кэтлин по поводу расследования. «Испугаются творящегося в доме безобразия, и мне придется искать новых слуг. Может быть, лучше отправить Мэлори?» «Не лучше», — вмешался дворецкий. «Я стар, а этот день и так слишком меня утомил. Пускай идет конюх, а я дождусь мистера Дэвиса там, где мне положено, в доме». «Да что вы в самом деле?» — разозлилась Кейтлин. «У нас в коридоре валяется 3 трупа и 1 контуженный. У меня руки по локоть в крови. На полу разлеглась мумия какого-то Нунхотепа. А вы никак не решите, кто будет вызывать полицию». «Виновата, мисс», — сдалась первый лис. «Сейчас схожу, скажу Биллу, чтобы как можно скорее бежал в Скотланд-Ярд». Пока носились по коридорам, контуженный грабитель успел смотаться. Кейтлин даже не стала проверять, пропало ли что-нибудь из дома. Ей было все равно. Гораздо больше расстраивал тот факт, что теперь не получится выяснить, зачем пожаловали грабители и кто их послал. Впрочем, у мистера Дэвиса есть шанс найти сбежавшего преступника по свежим следам. Сумасшедшая ночь выпила все силы. Девушка даже забыла про видение женщины в черном одеянии, пока не заметила у окна темный силуэт. Решив, что сильнее сегодня ее напугать уже ничего не сможет, девушка кинулась в сторону фигуры в развивающемся балахоне. На фоне заглядывающей в окно мутной луны ночная гостья смотрелась по-настоящему жутко, но Кейтлин твердо решила разглядеть морок поближе. Она подбежала почти вплотную, но снова успела увидеть лишь острый подбородок и плотно сжатые губы. А затем фигура женщины начала таять и в конце концов исчезла с легким шипением. Растерянная Кейтлин осталась стоять в одиночестве в центре коридора.